Не хочешь, а надо. Не можешь, а должен. Не стоит, а делай. Не сними, умри. Не прыгнешь, предатель. Не сгинешь, ты дьявол. Не встретишь фальшивый. Не скажешь, ты лжец. Не знаешь, ты глупый. Не веришь, безбожный. Не плачешь, жестокий. Боишься, ты трус. Поднимешь, уронят. Поможешь, накажут. Поверишь, обманут. Откажешь, прибьют. Подпишешь, политик. Оплюнешь, ты критик. Развяжешь же бой. И ты вдруг герой. Захочешь, не сможешь. Прорвешься, отбросят. И выйдешь, посадят. Познаешь, сотрут. И все это разом. И все это кругом. И все это вечно. И все это ад. Пока ты без крыльев, пока ты не птица, пока ты не в небе, пока на земле, пока ты не в силе, пока ты не познал, пока ты сомненье, пока ты лишь тень. И вырваться можешь за грани границы, лишь только оставив «я на земле». Когда без амбиций, когда без вопросов, когда без желаний, когда налегке, когда вдохновение откроет дорогу, когда омовение свершится в любви, увидишь ты выход, увидишь дорогу, откроешь к себе путь, откроешь путь к Богу, и только тогда будет рай на земле.